Глава пятая. Леон. Пожимаем друг другу руки. «Это мой друг», — заявляет Надюша. «Только вот как-то не по-дружески он тебя обнимает, дорогуша. Не нравится мне все это. Чувствую, как дыхалку сводит». «Я тебе сейчас чай заварю зеленый», — ласково щебечет она. «Ты пока отдохни с дороги». «Какие мы заботливые». Чая на зеленый ему заварит. Мне она сегодня чай с дороги не предлагала, даже стакана воды не дала. Такая забота точно не проявление дружбы. Приятно познакомиться. Отвечаю с опозданием. Наверное, выгляжу заторможенным из-за хаоса в башке. А откуда ты? Прямо. То есть вы? Можно на «ты». Володя понятливо кивает. Из Петербурга прямым рейсом. Я знаю. Это так, для уточнения. Хотя, понятное дело, Надя в Питере сейчас живет и с этим перцем там же познакомилась. Впервые в жизни так долго мужика рассматриваю, как влюбленный. Тьфу ты. Володя высокий, немного худощавый, вроде обычный. «Дядя Вова!» — кричат мои непоседливые малышки и бегут к нему навстречу. «Ты приехал?» Капец, как печет за грудиной от ревности. Разнести все вокруг, руки чешутся. Но, слава богу, девчонки с Вовой так, как со мной, не обнимаются. Поздоровались и хватит. Мои девчонки. Мои. Слышал, что из клиники. Добавляю, вспомнив, как он говорил об этом Надежде. Случилось что-то? Болеешь? Помощь, может, нужна? Спасибо. Он кивает. Но со мной все в порядке. Я там работаю. «Володя — врач». Надя испепеляет меня взглядом. «Хирург областной больницы», — добавляет моя бывшая женушка. Так резво, будто заранее затыкает мне рот. Он еще и доктор. Ну, приехали. Мужик снимает с себя идеально выглаженный пиджак и, расправив лацканы, передает его Наде. «Благодарю, Надежда», — учтиво проговаривает он, и щеки Надюши заливаются краской. Еще на старорусском заговорите мне тут. Какая идиллия, ё-моё. Хирург из Санкт-Петербурга. Интеллигент хренов. Так и проносится перед глазами картины, как эти двое гуляют по набережной ночного Питера, держатся за ручки, а где-то вдали разводятся мосты. И обязательно разговоры о высоком искусстве. Романтика. И что, Надя теперь вот такое вот нравится? Как-то неприятно стало. Надо узнать историю их знакомства в целях профилактики. Моя бывшая женушка чересчур доверчивая. А вдруг он какой-нибудь маньяк? Говорят же, самые спокойные и интеллигентные люди на самом деле латентные психопаты. Я должен быть уверен, что мои малышки вне опасности. А сюда что приехал? Задаю прямо. Имею право. Дом и мой тоже. Понимаю, что это особенно невежливо, когда слышится активное покашливание с правой стороны. Но вот такой я, невежливый и неманерный из Москвы. Я давно Надежду не видел, — отвечает он резонно. А тут возможность представилась. — Дядя Вова, посмотри, лапку щеночка! — ноет Катя, дергая его за руку. — Ему больно. Ты же обещал, что посмотришь? Когда они успели переговорить, м? «Кать, дай дяде отдохнуть с дороги», — тушуется Надя. «Я не устал. Сейчас, дорогая». Володя, улыбнувшись, кивает моей плачущей дочурке. «Показывай, где там твой щеночек». «Дядя Вова лечит животных», — вопит с радостью Аня. «Так ты ветеринар, что ли?» — скрещиваю руки на груди. Глаза Нади сверкают от гнева. Не нравится куколке, как я беседую с ее мужиком. Ничего, малышка, потерпишь. У Владимира своя ветклиника. Выдохнув, произносит Надя с некой гордостью в тоне. Реально им гордиться? Вот так, при мне? Совесть вообще есть? Я же ее муж. Бывший вообще-то. Я работаю хирургом, говорит Владимир с улыбкой. Человеческим, в больнице. А ветеринария моя отдушина. Я с детства обожал животных, и вот недавно исполнил свою детскую мечту с ветклиникой. Ну, Кать, показывай своего барбоса. Девочки хлопают в ладошки, окружают Айболита с двух сторон и передают им пищащего щенка. Зашибись, картина. Ветклиника у него. Девочек моих к себе расположил, животных любит. И эта чертовка краснеет, как школьница, когда он рядом. Сразу в принцессу превратилась, такой кукольной стала, нежной, аж противно. Меня, когда увидела, чуть в клочья не разодрала, а тут... Володька жизни спасает человеческие. Это вам не индексы Доу Джонса разбирать. Как он там сказал? Отдушина жизни собачек. А моя отдушина — кальвада с 10-летней выдержки. Ну, здесь сильный перевес явно не в мою сторону. А таких вон, как этот Айболит, принцессы мечтают. Стоп. Какого хрена я вообще себя с ним сравниваю? Дебил, что ли? Мои дочурки меня любят, и это главное. Это все? Чего? Поражаюсь выпаду Надежды. Я на секунду заберу твоего жениха. Она обращается к Снежане, которая явно сейчас не до нас. Мы отходим немного в сторону, ближе к кухне, где Надя, скрестив руки на груди, спрашивает прямо в лоб. Допрос окончен? Все? О чем ты? Оставь Володю в покое. Тычет в меня пальцем. Хватит задавать ему бестактные вопросы. Нормальные вопросы я ему задаю. Надвигаясь на девушку, ее грозный порыв затихает. Мне нужно знать, кто общается с моими дочками. Мало ли, что это за перец, этот Айболит. Кто он вообще такой? Я не хочу, чтобы вокруг моих детей крутились сомнительные типы. Он не тип! Громко гаркнув, Надя неожиданно замолкает. И не Айболит. Порядочный и вежливый человек, в отличие от некоторых. Меня имеешь в виду? Когда она бесится, становится ведьмой, а не принцессой. Длинные русые волосы падают ей на розовые щеки, а губы выпячиваются сердечком. Так же, как и в юности, когда я впервые ее увидел. Я ведь ее забрызгал водой из лужи на остановке. Залип, чуть в аварию тогда не попал, увидев чертовку. Сердитую, но ослепительно красивую. «Да, тебя и твою Барби!» — кричит она шепотом. «Вот что она из себя представляет, а? Я тоже не знаю, и ничего. Даже жизнь ей здесь позволила». Замолкаю. «Ну, если со стороны посмотреть, пока Володя проверяет лапу Барбоса на предмет повреждений, Снежа делает селфи на фоне рогов лося». Которые я купил у местного таксидермиста лет 8 назад. Притормаживаю. Нужно снять эту гадость со стены немедленно. Что у тебя с ним? Как вы познакомились? Это не твое дело. Ее щеки вспыхивают. Моя личная жизнь тебя не касается. Касается. Я твой бывший муж. Рявкаю. Считай почти родственник. Имею право знать. Нависает секундная тишина. «Узнаешь, почти родственник», — ухмыляется чертовка. «У тебя неделя впереди, потому что Володя остается с нами». «Стоп, что?» — столбенею. «А спать он где будет?» «Только не...»